Фрош. Вот эта песня, браво! Зибель. Горе блохам, у нас им верховодить не дано. Брандер нацелился, поймал и смерть пройдохам. Альтмайер. Да здравствует свобода и вино. Мефистофель. Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина смех один и горе. Зибель. Не сметь так выражаться. Клевета. Мефистофель. Боюсь обидеть этим принципала, а то б я дал отведать вам сорта из собственного нашего подвала. Зибель. Не бойтесь, я заглажу ваш конфуз. Фрош. Чтобы вино определить на вкус, я должен им наполнить рот до неба. Поэтому полней давайте пробы, иначе ошибиться я боюсь. Альтмайер тихо. Сомнения нет, что эти люди с Рейна. Мефистофель. Бурава нет ли? Брандер. А на что он вам? Уж разве бочки у дверей питейной? Альтмайер. Вот сверла в ящике и всякий хлам. Мефистофель, взявши бурав, Фрошу. Какого же вина вам выпить, Люба? Фрош. Как вас понять? Ваш выбор так велик? Мефистофель. Кто что захочет и получит вмиг. Альтмайер Фрошу. А ты уже облизываешь губы? Фрош. Тогда мне Рейнского. Я патриот. Хлебну, что нам отечество дает. Мефистофель, высверливая дыру в столе перед Фрошем. Немного воску для заделки дыр. Альтмайер. Вы видите? Он фокусник. Факир. Мефистофель Брандеру. А вам чего? Брандер. Шампанского, пожалуй, чтоб пена через край бежала. Мефистофель буравит. Один из гостей, сделав восковые пробки, затыкает отверстие. Брандер. Зачем во всем чуждаться иноземцев? Есть у них здоровое зерно. Французы не компания для немцев, но можно пить французское вино. Зибель, видя, что Мефистофель приближается к его месту. Я кислых вин не пью. Моя лоза должна всех слаще быть в саду хозяйском. Мефистофель буравит. Тогда что скажете вы о такайском? Альтмайер. Нет. Честно посмотрите нам в глаза. Вы нас хотите просто околпачить? Мефистофель. Да как бы я осмелился дурачить таких больших, значительных людей. Итак, извольте сами мне назначить, что вам угодно из моих питей. Альтмайер. Что знаете, но только поскорей.